Выход третий. Глава первая. Несколько слов о наших провинциалах. Ну что за общество? То харя, то урод. Здесь вся кунсткамера. Какая вежливость, какие обращения, все эти чучелы, похожи ли на людей? Без вкусу, без ума, совсем без просвещения. Князь Шаховской. Эпиграф взят из комедии Шаховского «Липецкие воды», действие второе, явление второе. Давно уже я не беседовал с вами, любезные читатели. Не потому, чтоб я боялся надоесть вам моею болтовнёю, мне это и в голову не приходило. Ведь дети и старики, что, по мнению некоторых, одно и то же, никогда об этом не заботятся, им бы только болтать. Вы также ошибетесь, если подумаете, что я так долго молчал, потому что мне нечего было вам рассказывать. Помилуйте. Уж я вам докладывал, что Москва не город, не столица, а целый русский мир, что в ней собраны вместе все образчики главных начал, составляющих то огромное тело, которому Петербург служит главою, а Москва — сердцем. Так неужели я мог в двух небольших книжках высказать вам все то, что можно сказать о нашей матушке Москве, православный? О, нет! Была бы только охота, а поговорить есть о чем, и я, верно бы, продолжал забавлять или усыплять вас моими рассказами, если б не был занят другим. Вот уж около года мой домик на Пресненских прудах стоит, как сиротинка, с запертыми воротами и затворенными ставнями. Мой широкий двор зарос крапивою, мои акации, бузина и сирени заглохли травою. Моя дерновая скамья, с которой я так часто любовался изгибистым берегом Москвы-реки, развалилась и стала похожа на небрежно засыпанную могилу. После этого вам нетрудно будет отгадать, что меня не было в Москве. Я ездил по домашним делам верст за тысячу, прожил долго в Калужской губернии, потрудился, поработал, нагулялся досыта по этим некогда дремучим брынским лесам, погостил несколько дней в селе Толстошейне, в котором, говорят, жил в старину какой-то боярин в великолепных хоромах с вышками и теремами. Теперь на месте этих хором выстроен обширный железный завод. Видно, везде промышленность и общеполезные заведения вытесняют понемногу русских бояр из их наследственных дедовских палат. Вот посмотришь у нас в Москве. В этом старинном боярском доме фабрика, в том училище, в одном больница, в другом трактир. Да так и быть должно. У нас не было ни майоратов, ни наследственной аристократии, так диво ли, что дедушка давал роскошные пиры и жил в огромных палатах, а внук сзывает гостей на чашку чаю и живет скромнехонько в деревянном домике. Оно, дескать, и приютнее, и комфортабельнее, и опрятнее, да и печей-то поменьше надо б натопить. Вы уж знаете, любезные читатели, что я, как истинный москвич, немножечко ленив, тяжел на подъем и без крайней надобности ни за что бы не решился уехать надолго из Москвы. Обыкновенно все мои поездки ограничивались посещением некоторых подмосковных, редкими прогулками в Новый Иерусалим и довольно частыми путешествиями в Троицкую Лавру. То есть в течение 30 лет я ни одного разу не был за границу Московской губернии. Разные домашние обстоятельства, о которых рассказывать я полагаю излишним, вынудили меня расстаться на целый год с моим уютным домиком, со старинными друзьями, со всеми удобствами столичной жизни и ехать, добро бы еще за границу, а то страшно вымолвить, в самую глубь России. Не подумайте, любезные читатели, что это ирония или шутка. Нет. Я струсил, не шутя, отправляясь в дорогу. И правду сказать, было от чего призадуматься. Тому, кто живет постоянно в столице, трудно следить за изменением нравов и обычаев наших провинциальных жителей. Бывая по своим делам в Москве, они не всегда появляются в обществе, а сверх того человек заезжий обыкновенно старается приноровиться к обычаям и принятым условиям города или общества, в которое он попал случайным образом. Чтобы изучить нравы, узнать обычаи и получить понятие о степени просвещения не только целого общества, но одного человека, надобно застать его, так сказать, врасплох, подсмотреть его домашний быт, пожить с ним вместе. В противном случае понятия ваши об этом человеке будут всегда поверхностны и неверны. Строго придерживаясь этого правила, я не дозволял себе никакого собственного суждения о наших провинциалах, но зато слепо верил, что они с необычайной точностью и глубоким познанием дела описаны, изображены и выведены на сцену в некоторых современных повестях, романах и комедиях. «Не может быть, — думал я, — чтоб эти господа-сочинители писали наобум. А жаль, истинно жаль. Ну, не грустно ли подумать, что все наши провинции заселены помещиками, которые вполне оправдывают обидное название «северных варваров»? Название, данное нам французами, вероятно, потому, что мы за пожар Москвы не отомстили разорением Парижа? Волосы становятся дыбом, когда видишь в какой-нибудь комедии или читаешь в каком-нибудь романе, что за народ эти русские провинциалы. Все от первого до последнего такие уроды, что, не дай Господи, не только с ними жить, да и на улице-то повстречаться. И все как будто бы в одну форму вылиты. Только и есть между ними разницы. Один невежда-глупец, другой невежда-мошенник. Тот пошлый дурак и, разумеется, невежда, а этот естественный плут и все-таки невежда. Ну, истина, не на ком душе отдохнуть. Иным это очень нравится, смешно. А я так бывало чуть не плачу. «Ах, матушка наша, святая Русь, да что же это с тобою делается? В столицах народ становится просвещеннее, конечно, и мы идем нога за ногу, а все-таки подвигаемся вперед. Так отчего же провинциалы-то наши все пятятся назад?» Вот уже 64 года, как фон Визин вывел на сцену русских провинциалов Скотинина, Простаковых, Митрофанушку, да зато рядом с ними поставил милую любезную девицу, благородного и добросовестного чиновника, исполненного чести, умного старика и скромного образованного молодого человека. А теперь заезжай в какой-нибудь губернский город. Варварство, невежество, ни одного человеческого чувства, ни одной благородной мысли, ну, хуже всякой Лапландии. А туда ж ездят на лошадях и в каретах, словно европейцы какие. И с этими-то людьми я должен буду жить не месяц, не два, а, может быть, слишком год? Говорят, что все невежды по какому-то врожденному инстинкту ненавидят человека просвещенного, и если он хочет жить с ними в ладу, то должен непременно придерживаться русской пословицы «с волками жить, по волчьи выть», то есть гулять вместе с ними, да похваливать их домашнюю наливочку и полынковое венцо, есть медовое варенье, играть по пятаку в преферанс, соглашаться с ними, что просвещение — чума, а книги — сущий яд. Что тот помещик, который более думает о благосостоянии своих крестьян, чем о своих доходах, пустой и даже опасный человек, потому, дескать, что он этим примером развращает и чужих крестьян. что всякая ученость и философия не стоят одной русской пословицы «сухая ложка рот дерет», и что судья, который служил в теплом местечке и не умел порядком руки нагреть, простофиля и дурак, что ум дан человеку не на то, чтоб тратить его на бесполезные учения да на разные финтыфанты, немецкие куранты, а на то, чтоб домик нажить, дорого продать, дешево купить, с умным человеком держать ухо востро, глупого на бабах провести, одним словом, чтоб не быть в глазах провинциалов каким-нибудь выскочкой, гордецом и даже вольнодумцем. Должно непременно скрывать свое презрение к этому варварскому образу мыслей, слушая какое-нибудь нелепое суждение, кивать в знак согласия головою, одобрительно улыбаться, и хотя изредка проклинать вместе с ними это демонское наваждение, которое называют образованностью, просвещением и наукою. Теперь вы видите, любезные читатели, что мне было чего сокрушаться сердцем и горевать, расставаясь на целый год с Москвою. «Боже мой!» — думал я. «Ну, если эта отвратительная картина общего невежества и нравственного разврата до того подействует на мою душу, что я стану меньше прежнего любить свое отечество? А ведь это дело возможное. Хотя, по милости некоторых писателей, я давно уже имел весьма выгодное понятие о наших провинциалах. Но ведь большая разница читать о чем-нибудь или видеть то же самое собственными глазами. Вы прочтете без особенного отвращения полный курс анатомии, но не угодно ли вам пожаловать туда, где эта наука преподается практически? Посмотрите, как режут и вскрывают полусгнивший труп человека, в котором нет уже ничего человеческого. Полюбуйтесь его растерзанными членами, подышите этим заразительным воздухом, и тогда вы поймете, что между описанием какого-нибудь предмета и самим предметом бывает иногда неизъяснимая разница. Выехав с этими грустными мыслями из Москвы, я не слишком торопился доехать до первого губернского города, в котором мне надобно было пожить несколько времени. Вот, наконец, я приехал. И представьте себе мое удивление. Гляжу, прислушиваюсь, люди как люди. Есть помещики дурные, да много также и добрых. Есть невежды. Но только большая часть из них вовсе не щеголяют своим невежеством. Напротив, они прикидываются людьми начитанными, выписывают журналы, толкуют о политике и врут точно так же, как невежды московские, петербургские, французские и даже немецкие. Впрочем, я встречал нередко и мужчин, и замужних женщин, и девиц, которые любили побеседовать со мною о словесности, науках, об изящных искусствах, и, что всего лучше, имели полное право рассуждать об этих предметах. Мне попадались и добросовестные судьи, и честные благородные чиновники, которых, однако ж, никто не называл глупцами, потому, дескать, что умный человек не может быть неплутом. Конечно, и мне также случалось иметь дело с дураками, не слишком честными людьми, не очень грамотными дворянами. Да где же вы с ними не встретитесь? Это неизбежная участь всего человечества, это смешение благородства и подлости, добра и зла, света и тьмы, везде одинаково, разумеется, с некоторыми изменениями. В одном народе невежество, подлость и плутовство, прикрытые какими-то формами, какой-то блестящей позолотой. В другом они являются без всякого покрова, и только там, где истинное, то есть основанное на религиозных началах просвещение, достигло высокой степени, эта темная сторона нравственной жизни общества становится немного посветлее, но и там не ищите безусловного добра. И там также, хотя не так часто, а все-таки будут встречаться с вами и глупцы, и невежды, и негодяи. От них вы никуда не уйдете. Я должен, однако же, вам сказать, что в Москве очень редко со мною встречались такие совершенно уже закоренелые невежды, какие попадались мне довольно часто в провинциальных обществах. Но на это есть весьма естественная причина. В огромном городе грубый неотесный невежда исчезает в толпе. Он живет в своем маленьком кружке, не знается с порядочными людьми, и вы почти никогда не увидите его в хорошем обществе. Не потому, чтоб в этом хорошем обществе не было ни глупцов, ни невежд. Но эти глупцы и невежды совсем другого рода. Они вымыты, выглажены, покрыты политурою и по наружности точно так же опрятны и красивы, как искусно сделанная под красное дерево мебель, которую непременно надобно поскоблить, чтоб увидеть, что она сосновая. В небольшом губернском городе совсем другое дело. Там необразованному глупцу и безграмотному невежде спрятаться некуда. Там все на виду, все на перечете, все знают друг друга, и тот, с кем бы вы никогда не встретились в Москве или в Петербурге, непременно познакомится с вами в губернском городе. Я не стану вас уверять, что все провинциальные барыни походят на столичных. В нашем высшем обществе много есть дам, которые, владея свободно двумя, а часто и тремя иноземными языками, не стыдятся говорить и говорить прекрасно на четвертом, то есть на своем собственном. А в провинции найдутся такие барыни, которые в присутствии столичного жителя скорее решатся говорить по-чухонски, чем вымолвить два слова на своем природном языке. Впрочем, это происходит по той же самой причине, по которой наши провинциальные барыни, а особливо в отдаленных губерниях, носят платья и материи, вышедшие из моды. До них еще не дошло, что в наших столицах давно уже перестали щеголять незнанием русского языка. Вообще отличительная черта в характере провинциалов есть какое-то почти детское легковерие относительно всего печатного и в особенности журналов. Разумеется, что каждый из них слепо верит только тому журналу, который выписывает. В противном случае он не знал бы, чему и верить. Но зато избранный им журнал становится для него совершенным оракулом. Одна очень любезная женщина говорила со мною всегда по-русски, без всякого смешения французского языка с нижегородским. Вдруг она начала отпускать ни к селу, ни к городу целые фразы на французском языке. Я удивился. «Что ж тут странного?» — сказала она. «Посмотрите, что напечатано в моем журнале. В нем доказывают, что нам говорить иначе невозможно, и даже называют мещанами тех, которые желают, чтобы мы изъяснялись по-русски, не примешивая к нашему разговору французских фраз». Муж этой госпожи, барин очень добрый, также на основании какого-то журнала вообразил себе, что человек просвещенный должен говорить таким странным языком, чтобы его не понимали ни иностранцы, ни русские. Я принялся было доказывать жене, что мнение одного журналиста не может быть законом для всех, что если в целом мире каждый народ говорит своим родным наречием без примеси французских фраз, то, вероятно, и мы можем обойтись без этого. Барыня не стала меня и слушать. Я обратился к мужу и начал ему доказывать, что иностранные слова с русским окончанием можно употреблять только в таком случае, когда в нашем языке не найдется равносильного слова, которое выражало бы ту же самую мысль. «Вот, — говорил я ему, — французы взяли у нас слово «степь». Да это потому, что их «прайер» — «лук», «прерия» и «дезер» — «пустыня» — вовсе не дают верного понятия о том безлесном, но не песчаном, а поросшем травою огромном пространстве земли, которое мы называем «степью». И мы также должны усваивать нашему языку только те слова, без которых решительно не можем обойтись. К чему, например, вы называете гостиную салоном? Говорите, вместо всеобщего — универсальный, вместо преувеличения — экзажерация, вместо понятия — концепция, вместо обеспечения — гарантия, вместо раздражения — ирритация, вместо посвящения — инициация, вместо принадлежности — атрибут, вместо отвлеченной — абстрактный, вместо поразительно — фрапонтно и прочее. Поверьте мне, — продолжал я, — что, употребляя без всякой нужды сотни подобных слов, вы вовсе не доказываете этим вашего просвещения. Напротив, вместо того, чтобы идти вперед, вы двигаетесь назад. В старину, то есть во времена Петра Великого и вскоре после него, получше вашего умели коверкать русский язык. Теперь, благодаря успехам просвещения и развитию нашей словесности, все эти чужеземные слова, за исключением немногих, исчезли из русского языка. Нынче никто не скажет, что он ходил стрелять из фузеи, или что мы под Малым Ярославцем одержали над французами знаменитую викторию. Кто нынче будет уверять кого-нибудь в своем респекте и венерации? Кому придет в голову эстимовать отличный мерит своего друга, хвастаться своим рангом или сделать презент своей аманте? Кто в наше время назовет заставу барьером, штык байонетом и предвещание прогностиком? А все это, однако, ж было и, слава богу, прошло. Так из чего же вы бьетесь? Мой ученый барин разгневался и назвал меня ограниченным пуристом. Вероятно, он занял это вежливое выражение из того же самого журнала, из которого почерпал всю свою премудрость. Я было сначала и сам рассердился, да тотчас присмирел, потому что вспомнил о собственном своем грехе, ведь и я также имел глупость слепо верить печатным рассказам, и я также думал, что наши провинциалы только что не ходят на четырех ногах. Тут вся моя досада обрушилась на этих рассказчиков, которые описывают то, чего не видели, и говорят о том, чего не знают. Защитники этих господ оправдывают их тем, что они описывали одну только сторону наших провинциальных нравов, сиречь дурную. Эх, господа, господа, да ведь односторонность никуда не годится, а особливо, когда мы говорим о нравственном достоинстве целого народа. Уж тут всегда эта односторонность превращается или в нелепое похвальное слово, или, не прогневайтесь, в совершенную клевету. «Позвольте, — скажут мне, — да разве Гогарт был человек не гениальный, а ведь в его карикатурах вы найдете немного утешительного?» Карикатуры Гогарта. Уильям Хогарт, 1697-1764 годы, английский живописец и график. Гогарт. Да это совсем другое дело. Карикатура вовсе не имеет притязания на истину. Она представляет действительную жизнь всегда в преувеличенно искаженном и даже иногда совершенно искаженном виде. Само название «карикатура» предохраняет уже вас от всякого обмана. Назовите ваши очерки, ваш роман или комедию «карикатурою», и пишите, что вам угодно. Будьте только остроумны и забавны. Всякий скажет вам спасибо, и тот, кто станет кричать, что описания ваши неверны, что вы клевещете, того, пожалуй, и я назову ограниченным пуристом. Да и кому придет в голову требовать от вас правды, когда вы предлагаете ему карикатуру? Теперь, любезные читатели, сообщив вам сделанное мною открытие, что русские провинциалы, точно так же, как и все люди, созданы по образу и подобию Божию, я снова поведу с вами речь о нашей матушке Москве. Прошу вас выслушать по-прежнему благосклонно мою стариковскую болтовню, а пуще всего не думать, что я мечу на кого-нибудь одного, когда пишу обо всех. Я желал бы очень походить на хорошего живописца, но только не портретного, и всякому, кто, читая мои записки, скажет: да я знаю, на кого метит сочинитель, это вот такой-то. Я напомню, разумеется, со всей должной вежливостью следующие три стиха покойного Крылова. Что Климыч на руку нечист, все это знают. Про взятки Климычу читают, а он украдкую кивает на Петра.